Глава 31. Мисс Силвер была у себя в спальне, когда вошла Элиза, чтобы сказать, что ее хотел бы видеть начальник полиции, если у нее есть свободное время. Когда она проходила через лестничную площадку с сумкой для вязания, Сирил Фелтон как раз поднимался. Они встретились на верхних ступеньках, и, продолжая свой путь, она слышала, как он подошел к комнате своей жены и постучал в дверь. Поскольку она уже завернула за угол, то на мгновение задержалась и услышала, как он настойчиво сказал: «Инна, Бога ради, впусти меня! Мне нужно с тобой поговорить!» После небольшой паузы ключ повернулся. Дверь открылась и закрылась снова. Мисс Силвер продолжила свой путь в кабинет, где ее ждал Рэндалл Марч. По его виду она могла понять, что он весьма озабочен. Когда она уселась в кресло, которое облюбовала, низенькая и без подлокотников, очень похожая на те, что были у нее дома, он сказал: «Я подумал, что вам необходимо знать последние новости. Правда, у меня не так уж их много, но...» С этим предварительным замечанием он передал содержимое разговора с Сирилом Фелтоном. «Мне хотелось бы знать, какого вы мнения о нем, если, конечно, вам удалось это сделать?» И Силвер вязала в неторопливой манере и сказала: «Удобнее всего он себя чувствует, когда играет роль. Не думаю, что это для тебя новость. Если ему удается представить себя в любой роли, он с легкостью играет. Что до остального, он ленивый молодой мужчина, любящий удовольствие и, я думаю, всегда выбирающий путь наименьшего сопротивления. Не могу поверить, что он мог задумать убийство, но он мог, как ты говоришь, толкнуть мисс Адриан, после чего, и в этом я тоже с тобой согласна, могло последовать и все остальное. Он мог взять плащ и вновь повесить шар в прихожей». Марч, задумавшись, сказал: «Да, может быть и так». После короткой паузы мисс Силвер продолжила: «Мне представляется очень полезным в свете этих обстоятельств тщательно обдумать возможные мотивы. Мы должны решить, какому из типов соответствует данное убийство. Было ли это преступление на почве любви и ревности? Или же оно было совершено ради денег? В случае Сирила Фелтона оно попадает во вторую категорию, но мотивы у него очень слабые. Да, она могла пригрозить, что пойдет в полицию, но, думаю, он достаточно хорошо знал ее, чтобы быть уверенным, что она этого не сделает, если он сам ее до этого не доведет. Она хотела предложить ему 10 фунтов и знала, что он их возьмет. Ему не было нужды ее убивать. Ты согласен, Рэндалл?» «Да. Вы правы. Мотив Феликса Брэнда – это сильная ревность, которую он и не пытался скрывать. Он мог убить мисс Адриан, но не мог взять пальто или вернуть на место шарф». «Согласен. Но, Рэндалл, в этих двух домах живет еще несколько людей. Думаю, у каждого мог быть свой мотив, и выяснение этих мотивов может оказаться весьма полезным. Я не желаю, чтобы ты истолковывал мои слова так, будто я подозреваю всех и каждого. Но, думаю, мы обнаружим, что у большинства были причины убрать мисс Эдриан с дороги. Взять, к примеру, Пенни Хеллидей». «Мисс Силвер, прошу вас!» Она невозмутимо продолжила: «Наличие мотива для убийства еще не означает, что убийство могло быть совершено. У Пенни был очень веский мотив. Мистер Феликс Брэнд подвергался влиянию, производившему ужасающий эффект на его характер, здоровье и карьеру. Но у нее не было доступа к плащу мисс Брэнд, и она не могла вернуть на место шарф». Он поднял брови, улыбнулся и сказал: «Тупик?» Мисс Силвер продолжила: «Такая же сложность возникает в случае с миссис Брэнд и мисс Ремингтон. У них не было доступа к плащу или шарфу, и ни у одной из них не было очевидных для нас мотивов, чтобы избавиться от мисс Эдриан. Они, бесспорно, не питают нежной привязанности к Феликсу, и в любом случае его связь с Хелен была на грани разрыва». Она помолчала и задумчиво добавила: «У них не было мотивов для убийства. Итак, с одной половиной дома мы разобрались. Кто будет следующим?» Она сказала чопорным, серьезным тоном: «Элиза Коттон». И увидела, что он улыбается. «Ну-ну! У нее были такие же веские мотивы, как и у остальных, Рэндалл. Она чрезвычайно привязана и к Феликсу, и к Пенни. Можно сказать, что она их вырастила. Думаю, что миссис Брэнд и мисс Ремингтон должны были знать о разрыве между мистером Феликсом и мисс Эдриан. Но вряд ли Элиза знала. У нее определенно был мотив. И, безусловно, как и каждый на этой стороне дома, она могла взять плащ и шарф. Но никаких мотивов, чтобы подставлять Мэриан Брен. О, нет, Рэндалл. Здесь есть мотив денежного характера. Деньги не для нее, а для мистера Феликса, который бы получил свою долю наследства, если бы удалось избавиться от Мэриан Брент. У вас незаурядный ум. При изложении фактов незаурядности ума не требуется. Давайте перейдем к мисс Мэриан Брент. Единственный возможный мотив, который мы можем представить, и тот крайне слабый, и не нужно, я думаю, принимать его сколько-нибудь серьезно. Ее зять в течение пикника легко шутил и флиртовал с мисс Эдриан. И его супруга определенно была очень подавлена. Но, оставив это в стороне, думаю, мы должны верить, что у мисс Мэриан больше смекалки, чтобы оставить плащ там, где он был найден, и повесить окровавленный шарф в коридоре вместо того, чтобы постирать его. Более чем согласен. Мотивы Инны Фелтон, пожалуй, будут посильнее, чем у ее сестры, но не думаю, что это задержит наше внимание дольше, чем на мгновение. Она добрая, кроткая девочка, чьи чувства были задеты, но не столько, как мне кажется, обычным флиртом со стороны ее супруга, сколько теми финансовыми претензиями, что он предъявлял ее сестре. Правда, она, кажется, потрясена в большей степени, чем кто-либо в обоих домах, но она очень чувствительна и впервые в жизни столкнулась со столь жестоким преступлением. Возможно, она подозревает своего мужа. Она избегает его, и это весьма заметно, чего не было, когда мне случилось подслушать их разговор в библиотеке в Фарне. Тогда я подумала, что между ними возникли какие-то разногласия. Он добивался от ее сестры денег, но мисс Мэриан оставалась непреклонной. Но принимая это к сведению, ее обращение с ним было естественным, и она охотно отправилась с ним на ланч. Марч стоял около старомодного камина, положив руку на каминную полку, и смотрел на мисс Силвер. Она была в платье с маленькой кружевной манишкой и высоким воротничком на китовом усе, на груди бусы из моренного дуба и брошь, гармонирующая с ними, на плечах оливково-зеленая шаль, а ее маленькие умелые ручки заняты четырьмя стальными спицами. Вывязывают чулок Дерека. Вы говорите, тогда ее обращение с мужем было естественным. А что, теперь оно не естественно? Никоим образом, Рэндалл. Думаю, есть что-то, что она скрывает даже от своей сестры. И думаю, это касается ее мужа. Это может быть связано, а может и нет, со смертью мисс Эдриан. Когда я сейчас спускалась вниз, Сирил Фелтон стучался к своей жене в комнату и уговаривал его впустить. И слова его были такие: «Инна, Бога ради, впусти меня, мне нужно с тобой поговорить». И она его впустила? Да. И, должна сознаться, хотела бы я знать, что они в настоящую минуту говорят друг другу. Лукаво взглянув на нее, он сказал: «О, даже у вас есть свои слабости». Мисс Силвер кашлянула с упреком. «Рассмотрим кандидатуру мистера Ричарда Кеннингема». Марч удивленно распрямился. «Кеннингем? Но его не было в доме. Не думаю, что следует исключать его из нашего списка возможных убийц, если можно так выразиться. Мы ведь просто рассматриваем варианты. Следовательно, кандидатуру Ричарда Кеннингема тоже должно рассматривать. Он покинул дом в половине одиннадцатого, но даже если он и был в отеле Фарни, ничто не могло помешать ему вернуться обратно. Он мог условиться о встрече с мисс Эдриан, пока пикник был в разгаре и действительно сидел рядом с ней какое-то время. Он мог встретиться с ней на террасе и мог убить ее. Марш спросил: «Но зачем?» «Я не знаю». Но, в конце концов, они были старыми знакомыми. Она очень старалась дать понять, что их взаимоотношения некогда были ближе, чем просто знакомство. Ей хотелось без сомнений досадить мистеру Феликсу и, возможно, мисс Мэриан. Но мистеру Кеннингему она определенно не смогла досадить. Марч сказал с легкой примесью гнева в голосе. «Но вы ведь не намерены возбуждать дело против Кеннингема?» Она продолжала вязать. Я просто пытаюсь показать тебе, что у него тоже мог быть мотив, и что у него определенно была возможность, как прийти на встречу с мисс Эдриан и скрыть это. Заходить дальше этого предположения я не желаю. У него, конечно же, не было доступа к плащу и шарфу, и он точно не мог вернуть шарф обратно после убийства. Пожалуй, на этом завершается наш обзор тех, кто мог желать Хелен Эдриан смерти и у кого была возможность это осуществить. Теперь Марч стоял спиной к каминной полке, держа руки в карманах, и думал, что все это очень хорошо, но ни к чему их не привело. Он облег свои мысли в слова. «Знаете, это никуда нас не ведет!» Она взглянула на него с улыбкой. «Во всяком случае, это расчистило почву, как мне кажется. Из 8 людей в 2 домах у миссис Брент и мисс Ремингтон не было явных мотивов, чтобы желать смерти Хелен. У мистера Кеннингема, Мэриан Брент и Инны Фелтон, можно сказать, были возможные, но слабые мотивы. У Элизы Коттон и Пенни Хеллидей были мотивы любви и желания защитить того, кого любят. У Феликса был мотив ревности, усилила мотив страха. Конечно, может быть, плащ и шар взял не убийца. Это мог сделать кто-то, кто хотел оставить ложные следы, чтобы скрыть убийцу». Он выглядел изумленным. «Так вот что вы прячете в рукаве, мисс Силвер!» «Рэндалл, мой дорогой, я знал, что вы что-то вычислили. Если кто-то здесь и мог сделать то, о чем вы говорите, то это Элиза Коттон. Она могла бы замести следы ради Феликса или ради Пенни. Зачем ей оставлять следы таким образом, чтобы подозрение пало на Мэриан?» Он осекся, поскольку мисс Силвер отложила свое вязание и взглянула на него с видом, который показался ему очень внушительным. В нем крепла убежденность, что она вот-вот достанет из рукава не что-нибудь, а приличных размеров бомбу. И она начала. «Мой дорогой Рэндалл, думали ли вы,